Леках. У бабушки пахло выпечкой, вьетнамским бальзамом со звездочкой и корвалолом. Значит, опять разболелись суставы, а предстоящая встреча так разволновала, что сердце прихватило. На столе, покрытом нарядной, но допотопной домотканой скатертью, воцарился лучший сервиз. В ручку пузатого заварочного чайника хоботом упирался слон с пачки заварки, не по чину утвердившийся на столе. В хрустальной вазочке янтарем отливало варенье, а под салфеткой притаился пирог. Пришли не с пустыми руками. Дина настояла, и по дороге заглянули в цветочный. Среди срезанных цветов ничего путного не нашли, и она купила горшок с азалией. Сказала, что ее бабушка эти цветы любила. Вдруг и Серафиме понравится. Понравилось. Старушка проворно посеменила на кухню. Кухонное окно было единственным, которое не заклеивали на зиму. Загребла снег с подоконника и аккуратно распределила по земле. Оказывается, азалия любит корнями пить талую воду. Ишь, какая цаца! Друг другу пожилая и молодая приглядывались осторожно. Дине хотелось задать миллион вопросов прямо в прихожей, но она боялась спугнуть живого призрака. Серафима же была невероятно горда, что внук решил познакомить ее с возлюбленной, и тоже боялась спугнуть ее повышенным интересом. В том, что эта девушка, именно возлюбленная ее драгоценного Данчика, и никак не меньше, бабушка не сомневалась. Подумать только, еще и еврейская девочка из хорошей семьи. Кто бы мог такого ожидать от этого шалопая? Неловкая пауза затянулась, перебиваемая лишь шорохом засыпаемой заварки, бурчанием кипятка и позвякиванием чашек о блюдце. Жестом фокусника бабушка смахнула с пирога салфетку и Дайнис приуныл, очень уж рассчитывал на фирменную бабушкину шарлотку. «Яблок в нашем овощном не нашлось. Январь все-таки, сказали, в дальнем есть, да сил туда топать не было. Совсем старая стала. Ты уж не сердись, мальчик». Нарезала, разложила по тарелочкам. Внук попробовал и ободряюще произнес: «Да ничего, ба, этот пирог тоже вкусный. Медовик, да еще с корицей. «Это Леках», — тихо и не очень уверенно сказала Дина. «Ну, так моя бабушка называла. Она похожий делала, только без корицы». Серафима смотрела на нее ошарашенно. Дина совсем растерялась. Начала бормотать, что все по-разному называют. Медовик так медовик. «Ферштейт идиш мейдале», наконец, обретя дар речи, спросила Серафима на непонятном языке. «Ты понимаешь идиш, девочка?» Тут уже опешил Дайнис. «Да что же ты сегодня в дурдоме? День открытых дверей? Сперва у одной призраки, теперь у другой вообще непонятно что. Она и так невысокого мнения обо мне, и отцы наши явно друг другу не понравились, а тут еще бабка шизанутая». Мысленно закипал парень. Было неуютно и отдельно неудобно перед Диной. Но пара сел, когда на том же непонятном языке Дина вполне внятно ответила: «Абисалы. Немножко». Тут уже парнем овладело тревожное чувство, что что-то не так с ним. Вот вроде сидят две латышские женщины. Разговаривают, разумеется, на латышском. Да, словечки какие-то странные вставляют. Вроде даже шутки, причем бабушка целыми фразами. Дина односложно, явно знает этот язык еле-еле, но они прекрасно друг друга понимают. А он их нет. Самое странное, что сдержанная обычно Дина смеется, заливается. Малоразговорчивая бабушка трещит, как пулемет, и обе совершенно не обращают на него внимания. Последнее парня откровенно задело. «Я пойду?» «Куда?» — обе обернулись к нему. «Смотри-ка, вспомнили!» «За сигаретами!» «А!» — неопределенно, но хором протянули они и тут же вернулись к чему-то явно более интересному. Вышел, не сильно заботясь о том, чтобы дверь не хлопнула. Странно все это. Две как будто чужие друг другу женщины, а почему-то чужим за столом у бабушки почувствовал себя он. Неужели и вправду между ними есть какая-то связь? Между каждым из них? Через призраков, общих знакомых, общие рвы? Вроде все как у людей. Ссоры, недопонимание. Он как у деда ее. Одна сестра с коммунистами, другая с сионистами, брат в чужую веру перешел, а потом 100 лет спустя случайно познакомится. И тут же оказывается, что у них друг с другом больше общего, чем у той же Дины, скажем, с одноклассниками, с которыми вместе 10 лет проучилась. Вот как чужие люди могут быть своими по какому-то, казалось бы, незначительному признаку, который они, к тому же, себе не выбирали, не добивались и вообще? Зимний вечер на улице был куда менее уютен, чем бабушкин дом с пирогами. К тому же идти на самом деле никуда не надо было. Почти полная пачка сигарет лежала в кармане. Сел было на скамейку неподалеку, закурил. Скамейка оказалась выгодной позицией для наблюдения. В неосвещенном углу двора, так что его не видно, зато у него происходящее в бабушкиной гостиной как на ладони. Сидят, болтают, как будто его отсутствие даже не заметили. Вспомнилось, как когда-то в детстве он сказал бабушке, когда та его ругала: «Вот сбегу из дома, будешь меня искать, а я хорошо запрячусь, ты не найдешь и будешь плакать». Потом вспомнились чужие новогодние елки позапрошлого года. Родители тогда часто ругались, и то ли из-за отсутствия настроения, то ли чтобы друг другу досадить, елку никто из них не купил. Дайнис подумал было купить из своих карманных, но тоже не стал. Из принципа. И кого наказал? Кто потом вглядывался в чужие окна с нарядными елками? Представлял, как пахнет там хвоя, перечное печенье и семейный мир. Поднялся со скамейки и пошел бродить по городу. Какая разница? Да, мы так увлечены, что его отсутствие явно не хватится еще 2 часа. Просто чтобы выбить из головы дури все это зеленоглазое наваждение, решил бродить не где-нибудь, а дорогами ее призраков. Поначалу было злобно весело, как в детстве в деревне. Прабабушка расскажет про призрака, обитающего на сеновале. Ты специально ночи дождешься, выйдешь в одних трусах, резиновых сапогах да накинутой на плечи отцовской цигейки. Гордый такой. Никого не боюсь, да и нет здесь никого. А ну, вылазьте, оборотни, сражаться будем. А потом стебель высокой крапивы, по недосмотру дедом недокошенный, по голому пузу стреканет, и ох, как сожмешься! И даже если крик сдержишь, желудок скрутит. Надо в туалет, и вот он, маленький домик, а только темно в нем. И кто его знает, может, призрак не такая уж и выдумка. Нападет на бедного ребенка, растерзает, и родители поутру только обглоданные косточки на крылечке найдут. Динины призраки оказались примерно такими же страшными. даже еще страшнее. Свои кошмары можно победить. А как победить чужие? Он шел по улицам, на которых происходили описанные ею события. Ничего не чувствовал, не видел и не слышал теней или призраков. Но понимал, как слышит и видит их она. Ему стало нестерпимо больно за нее. Захотелось бегом понестись к бабушке, влететь, едва не выбив дверь, схватить удивленную Дину в охапку и не отпускать больше ни на минуту. Поначалу можно просто охранником. Потом сама поймет, что никакой он ей не младший братик. И если что, с таким и в разведку можно. Даже в этом их Израиле. И семью с таким можно, потому что, как никто другой, всю жизнь защищать будет. Понял ее и будет. Глянул на часы, оказывается, бродил около 2 часов. Достал пачку закурить. Последняя сигарета осталась. Как они сами выкурились, когда пачки обычно дня на 4 хватало? Загадка. А возвращение его домой к бабушке ждали. Серафима, видно, устав сидеть за столом, переместилась в кресло. И в тот момент, когда Дайнис заглянул в окно, она обнимала за плечи притулившуюся рядом Дину. Разговор уже явно не был столь резвым и бойким, как в начале. Согрелся у бабушки чашкой чаю, поел медовик, оказавшийся чем-то другим с незнакомым названием, но все равно вкусным. Засобирались. Бабушка вручила Дине баночку облепихового варенья и кусочек пирога для родителей. Свой кусок для вас с мамой получил и Дайнис. В дверях расцеловались. С внуком, как обычно, бегло. Лет с 10 он перестал позволять себя тискать и зацеловывать, как в детстве. С Диной подробно, как с дочками. «Ты приходи ко мне, девочка. Сама приходи, когда времечко есть. Телефона у меня нет, так ты заглядывай, мне в радость будет». «И мне в радость. Пурим скоро. Забегу и хоментаж занесу. Мама замечательно делает. По бабушкиному еще рецепту». Хоментаж, в переводе с иврита «уши амана». Традиционное печенье, которое готовят на Пурим, обычно с маком. «А мак вы где берете? Что-то давно я у нас в магазине не видела». «Не знаю даже, но спрошу у мамы и принесу вам». «Нет-нет, даже не вздумай беспокоиться. Так приходи». На то мы порешили. «Ты куда пропал?» — спросила Дина, едва они вышли из подъезда. «Призраков твоих навещал, разговаривал с ними», — довольно буднично ответил парень, как будто рассказал, что в булочную сходил. «И что они тебе поведали?» — с иронией спросила девушка, впрочем, явно заинтригованная таким поворотом. «Не ведали они мне ничего», — пожал плечами Дайнис. «Просто велели о тебе заботиться. Рядом быть и охранять. Сами, говорят, не могут, уже полвека маются. На покой хотят. Вот сдадут мне вахту и пойдут отдыхать». «Неужели тебе это кажется смешным?» — устало спросила Дина. «Нет», — совершенно спокойно ответил парень, удивляясь уверенности собственного голоса. «Что тут смешного? Мне кажется, это мое дело. И ты мое. Я говорил тебе, что не умею обсуждать такие вещи. Про чувства, любовь и все такое. Не умею это выражать красиво, как в книжках и кино. Просто прими как факт. Я так решил». Дина покраснела, мысленно поблагодарила темноту вечера и слепоту ближайшего фонаря, заботливо это скрывших, и предпочла срочно сменить тему. «Давай пойдем уже, холодно. И день сегодня такой был длинный». «Длинный», — согласился Дайнис. «Найти такси?» «Да нет, давай пройдемся. проводишь меня. А там как захочешь. Можно и такси, но и до троллейбуса недалеко. Бабуля у тебя совершенно очаровательная. Так с ней хорошо, так уютно», — начала была Дина на ходу. Но вдруг замолчала и мечтательно вздохнула, словно пытаясь уловить в воздухе вечерней Риги запах леках. «У меня с парнями никогда не случалось любви с первого взгляда. Мне в голову не ударяет. Присмотреться надо, понять, что за человек. А с бабушкой твоей с первого взгляда прямо любовь». Дина смущенно улыбнулась. «Не могу объяснить. Как будто мы родные. И еще она для меня — мостик к убитому деду и к той погибшей бабушке, которой я не знала. А еще, знаешь, мне кажется, что она почувствовала это. Незадолго до твоего возвращения. Подойди, — говорит, — деточка. Какая, — говорит, — ты славная. И по голове так погладила, как бабушка внучку». Девушка остановилась и, стянув зубами варежку, неожиданно подняла руку погладить парня по голове. Но, едва коснувшись его макушки, отдернула пальцы. Запихнула варежку в карман, поднесла ладонь к его голове вновь, теперь осторожно, медленно и очень нежно коснулась волос. Осторожно погладила, словно проверяя, не кусается ли. Парень замер, и ладошка девушки продолжила путешествие по его голове, лаская волосы и переворачивая мысли. «Вот так гладила!» Шепотом сказала Дина и, испугавшись этой внезапной интимности, поспешно засунула руку в карман, нащупала спасительную варежку и подхватила парня под локоть, увлекая в путь. «А еще бабушка про тебя тепло так говорила», — затрещала девушка, пытаясь задать будничный темп разговора. «Рассказывала, какой ты в детстве был хорошенький и умненький мальчик, как в шахматы хорошо играл и с конструкторами все время возился. Фотографии твои показывала. И правда, такой сладкий малыш». Дайнис остановился, посмотрел ей прямо в глаза, но смутился и, глядя в сторону, будто в шутку спросил: «Хочешь, сделаем такого, только еще красивее?» «Фуй, дурак!» — притворно разозлилась Дина и пошла, ускоряя шаг. Пару кварталов они прошагали молча. Дайнис, наслаждаясь этой прогулкой, один тревожись. В книгах в таких случаях пишут, каждый думал о своем. Но прикол в том, что я сейчас иду, причем рядом с человеком, и не думаю вообще ни о чем. Сколько себя помню, не было такого, чтобы я хоть на минуту ни о чем не думала, не планировала, не анализировала. А сейчас как чистый лист. Вот, наверное, что имеют в виду, когда говорят «ветер в голове». А на носу проект, между прочим. Да и невежливо это — идти с парнем и молчать. Еще подумает, что мне с ним неинтересно. «Дайнис?» «Угу. Скажи, а ты по-русски читаешь?» «Вот это поворот! Переходы у тебя вообще непонятные. Слу, ну если надо, немножко могу, но медленно. Говорю я лучше, чем читаю». «А что, ты русскую классику не читал? Толстого, например, Достоевского?» — удивилась Дина. «Ну, я на русском читал только то, что в школе задавали. А у нас месяцами у учителя русского не было. По факту уроков тоже». «А, подожди, на русском читал. Журнал «Юный техник». Бабуля для деда выписывала, а я после него листал и, когда находил что-то интересное, внимательно перечитывал. Это считается?» «Перечитывал или картинки рассматривал?» — подколола Дина. «Ладно, по правде, часто деда приходилось просить помочь, перевести и объяснить. Но он это с удовольствием всегда делал. А при чем тут вообще русский?» «Если я тебе с этой темой не слишком надоела, и ты хочешь попробовать во всяком еврейском разобраться, могу тебе дать почитать одну книгу. На меня она в свое время произвела очень большое впечатление. Но она на русском. Про что? Дина на минутку задумалась. Если совсем коротко, про то, как быть евреем. «Что за дичь?» — оторопел Дайнис. «Как книга может объяснить, как быть кем-то?» Он аж остановился и уставился на Дину. «Прочитаешь? Может, сможешь объяснить лучше?» «Ты и твой дом» называется. «Ладно, посмотрю в библиотеке», — бросил парень. Дина расхохоталась. «Ты что? В какой библиотеке? Да за такое лет 5 назад в тот самый высокий дом с видом на Сибирь можно было попасть». Она критически посмотрела на парня. Потянула было к нему руки, но осеклась. Сперва сняла варежки и только тогда заботливо подняла воротник его куртки. Жест не был покровительственным, и Дайнис был очень даже избалован заботой мамы и бабушек, но девушки раньше так с ним себя не вели. Непонятно, это хорошо или плохо. Впервые он не мог понять собственных ощущений, и от этого было не по себе. «Да ладно, за книгу!» — запальчиво сказал он. «Не преувеличиваешь?» «Преуменьшаю. В зависимости от того, какая книга и кто генсек, можно было и на 10 лет сесть. Кстати, в том самом высоком доме в 70-х сидели евреи по самолетному делу». «Что?» «В 70-м группа евреев, кстати, половина наших, латвийских, попыталась угнать самолет. Это длинная, хотя и очень интересная история. Если захочешь, расскажу. А вообще, подтягивай русский». Это прозвучало наставительно, и уязвленный парень приобнял девушку за талию, мол, пусть вспомнит, кто тут мужик. Дина как бы ненароком, но вполне определенно от его руки увильнула, и дальше они просто шли рядом, не соприкасаясь. «Это сейчас-то учить язык оккупантов, когда оккупация вот-вот закончится», — поддел Дайнис. Он с сожалением заметил, что до профессорского дома осталось не более нескольких сот метров. «Да при чем тут оккупация? Когда какой язык был лишним? Просто если ты захочешь заниматься призраковедением, то без русского не обойдешься». «Почему?» «Так получилось, что большинство евреев нашего возраста здесь русскоязычные». «Как так?» — искренне удивился парень. «Коренных латвийских евреев после войны хорошо, если десятая часть осталась. Ведь не только же убивали. Кто-то из ссылки и эвакуации не вернулся, кто-то погиб там от невыносимых условий, а кто-то прижился и возвращаться не захотел, кто-то уехал за границу, не захотел больше жить там, где на крови предков так урожайно прут ягоды, грибы. А те, кто остался, если и женились на еврейках, то на советских. Я вот ни одну семью не знаю, где и мама, и папа — латвийские евреи. Есть наверняка, но единицы. После войны много евреев из России, Украины и прочих республик СССР приехали. Промышленность нам тут восстанавливать. Они тоже, разумеется, русскоязычные, и их дети, соответственно. Ну вот так и получилось. Странно. Что именно удивилась Дина? Ну, я до недавнего времени вообще думал, что никогда евреев не видел. Когда слышал «жиды то, жиды сё», думал, что это люди просто придумали себе какой-то специальный народ, чтобы меньше ненавидеть друг друга и отыгрываться на них, чужих. На словах, конечно, отыгрываться, ведь если нет реальных евреев, как на них отыграешься? Так и сваливали все на евреев, цыган, сейчас вот за русских взялись. Дайнис замолчал, пытаясь лучше сформулировать то, что у него самого еще не вызрело окончательно. Ну а когда я стал присматриваться, вспоминать, получилось, что евреев у нас, конечно, действительно мало. Но все, которые есть, наши, латышскоговорящие. Вот ты, например, бабушка моя. Одноклассник у меня один был. как я сейчас понимаю, тоже учитель шахмат. У всех латышский родной». Подойдя к Дининому подъезду, они остановились. Хоть Дайнис и замерз, как собака, но не прерываться же на полуслове. «И сколько ты насчитал?» — ехидно уточнила Дина. «5 человек?» «Не, ну больше. У всех же семьи, родители там, дети». Дина уже совсем распирала от ехидства. Едва сдерживая смех, она уточнила. «А знаешь, сколько в Латвии сейчас евреев?» «Хм». Дайнис попытался завысить мыслимую для него цифру в несколько раз. 100? «Да, правильно!» — засияла девушка и победно, словно была в этом и ее личная заслуга, отчеканила. 100 000! Тут Дайнис только присвистнул. В Риге всего 1 000 000 жителей. Во всей Латвии хорошо, если 2. А 100 000 евреев — это что, каждый 20-й? А если они все в Риге поселились, то что, каждый 10-й рижанин — еврей, что ли? Бред. И отдельный бред — из-за евреев учить русский. Тогда уж еврейский этот один из. Их вроде несколько. Так почему русский, а не еврейский, короче? Иврит тоже можно, есть курсы. Проблема в том, что на иврите тут разве что с самим учителем поговоришь, если он дальше алфавита знает. Ну и со стариками образованными, типа твоей бабушки. Они в молодости учили. А если ты хочешь общаться со своими сверстниками здесь, узнать про то же самолетное дело, например, и прочее, все кружки на русском. Черт, это ж если я за это возьмусь, «мне придется по улицам ходить, оглядываясь», — с сарказмом в голосе ответил парень. «Это в честь чего?» — удивилась Дина. «Да вот так. Случайно сосулька на голову на улице упадет, а на могиле напишут: «Латыш, который выучил русский, чтобы понять евреев».